Встретиться с ним или бежать сквозь реальность и грезы. Там за чертой свет неземной. Стоит ли нам распахнуть дверь смелей? Как в эту ночь сделала ты, знают лишь слезы. Нам сладок свой плен, нужд древних рожденных. Ничего не решать, по рельсам идти, инстинктов своих. Свой путь изменить нам было призвано. Но власти нету страшнее, чем власть над собой. И разум наш тих. Там за чертой